Глава пятая. За неделю до свадьбы ему позвонили из адвокатской конторы. Приятный женский голос спросил: «Артем Глебович Брагин? Ваша мама, Анна Сергеевна Плотникова, находится у нас». «Что случилось?» — занервничал Артем. «Вам лучше сюда побыстрее подъехать», — ответила дама. «Меня зовут Мария Алексеевна Клюева. Запишите адрес». Артем испугался еще сильнее и помчался на Старый Арбат. Мария Алексеевна оказалась хорошо одетой эффектной брюнеткой лет 45. «А вот и ваш сын!» — обрадованно воскликнула она, увидев вошедшего в кабинет Брагина. «Анна Сергеевна, дорогая, успокойтесь!» Плотникова закрыла лицо руками. «Зачем вы Тему позвали? Где прокурор? Я готова ему правду рассказать!» «Мама, что ты несешь?» — оторопел Брагин. Мария Алексеевна укоризненно кашлянула и крикнула секретарше. «Катя, подойди сюда, приготовь нам, как обычно». Потом адвокат ласково произнесла. «Анна Сергеевна, хотите чаю? Есть вкусное печенье, конфеты, зефир. Катюша сейчас все принесет». Мать посмотрела на сына. «Тема, я не убивала Юру. Мария Алексеевна пообещала, что вот-вот приедет прокурор, который уладит дело». «Прокурор?» — подскочил Артем. «Какого черта?» Клюева быстро написала на бумажке несколько слов и протянула ее Брагину. Тот взял листок и прочитал. «Это наш сотрудник. Не волнуйтесь, он знает, как поступить». Не успел Артем перевести дух, как в кабинет вошел стройный мужчина и строго сказал. «Я прокурор. Кто меня искал?» «Уважаемый Александр Семенович, к вам пришла Анна Сергеевна», — объявила Мария Алексеевна. «Посторонним надо покинуть кабинет», — распорядился прокурор. Адвокат поманила Артема. «Что происходит?» — стараясь говорить спокойно, спросил Брагин в коридоре. Клюева тронула его за локоть. «Понимаю вас, как никто другой. Ведь моя мама тоже под конец жизни страдала слабоумием. Я сразу поняла проблему, как только Анна Сергеевна начала рассказывать свою историю. Она заявила, что не убивала мужа. Она убежала, когда супруг на нее пистолет навел, а сосед-милиционер ей не поверил, составил бумагу о суициде Плотникова. Но Юрий не мог с собой покончить, его кто-то лишил жизни. Надо искать преступника, чтобы обелить Анну Сергеевну. Усопший теперь ее в покое не оставляет, является по ночам и ищет справедливости». «Кто и куда является?» — опешил Артем. На лице Марии Алексеевны возникло выражение сострадания. «Супруг Анны Сергеевны, как я поняла из ее сбивчивых речей, был непростым человеком, и его кто-то застрелил. Сейчас мертвец после полуночи приходит к вдове и требует найти убийцу». Брагин изобразил удивление. «Все было не так. Юрий Николаевич застрелился, мама нашла его тело, у нее произошел нервный срыв. Одного не пойму, зачем она к вам-то поехала? Откуда адрес взяла?» Мария Алексеевна села на подоконник. «Я задала Анне Сергеевне тот же вопрос. Она пояснила, что очень испугалась, когда муж впервые явился ей во сне, и пошла посоветоваться с соседкой Ангелиной, та медиум». «Мать поддерживает отношения с живущей рядом теткой?» — изумился Брагин. «Так получается из ее слов», — кивнула адвокат. «Ангелина вызвала дух покойника и...» «Сил нет слушать этот бред», — простонал Брагин. «Они решили, что Анне Сергеевне нужно ехать к адвокату. Тот найдет убийцу Юрия Плотникова, и призрак перестанет тревожить вдову», — договорила Клюева. «У идиоток в голове вместо мозгов мочалка», — разозлился Артем. «Убийц ищет полиция». «Обе женщины пожилые», — встала на защиту старушек Мария Алексеевна. «Любят криминальные сериалы. А сейчас как раз показывают фильм про защитника, который, желая спасти клиента, работает заодно с детективом. У Ангелины была визитка нашей конторы. Анна Сергеевна ее взяла и отправилась в путь. Попала ко мне. Я сегодня дежурю». «Не ругайте маму. Она не виновата. Это старость. Ей необходим постоянный уход. Надо нанять компаньонку. В противном случае Анна Сергеевна продолжит бродить по соседям, рассказывать им всякую чушь». может звонить вашим друзьям, коллегам, и вы попадете в щекотливое положение. Придется всем объяснять, что ваша мать не совсем нормальна. Поверьте, я через это прошла. Очень неприятно, но куда деваться? Сначала мама о вас заботилась. Теперь черед сына обеспечить ей счастливую, спокойную старость». Артем поблагодарил Клюеву за участие, повез мать домой и разволновался еще сильнее. Всю дорогу Анна Сергеевна твердила про Юрия Николаевича, который хочет справедливости, припевом повторяя фразу: «Я его не убивала, теперь точно вспомнила, просто убежала, когда муж пистолет достал». Похоже, адвокат права, у матери неожиданно съехала крыша. Одну ее оставлять нельзя, она перебаламутит соседей, по дому поползут сплетни. И Брагин принял решение поместить мать в пансион, где живут пожилые люди, не способные самостоятельно себя обслужить. «Это не муниципальный дом престарелых», — оправдывался он сейчас, — «не убогое место, где издеваются над стариками, не приют для бедных, а частное заведение с прекрасными условиями. Мама живет в просторной отдельной квартире на всем готовом. Там отличное питание, бассейн, библиотека, парк для прогулок. Все хорошо, кроме цены, которая ощутимо бьет по карману». Артем замолчал, и Макс толкнул его в бок. «Договаривай». Брагин опустил голову. «Понимаете теперь, почему я испугался, когда отец Маргариты решил познакомиться с моей матушкой? Не знал, как поступить, но, видно, кто-то мне на небесах ворожит. Леонид Мартынович скоропостижно умер. Через неделю после его похорон я сказал Рите, что моя мать тоже скончалась. Невеста, потрясенная смертью своего отца, произнесла приличествующие случаю слова и тут же забыла о незнакомой старушке. А на мои плечи тяжелым бременем упали ежемесячные платежи. Я неплохо зарабатываю, однако отдавать каждое 30-е число внушительную сумму накладно. Но я выкручивался и даже успокоился. В пансионе мать может нести любую чушь, ничего из ее слов за пределы заведения не вытечет. Мы с Ритой поженились. Я был счастлив, считал, что все устаканилось. У нас с Маргаритой прекрасные отношения. Супруга стала успешным бизнесменом. Я тоже не нищий. Мы уважаем друг друга, хотим завести детей. Ну да, я солгал Рите про смерть мамы, но сделал это ради нашего общего блага. А Анна Сергеевна прекрасно устроена. Я хороший сын и отличный муж. Позаботился о душевном спокойствии Риты и о комфорте для матери. Казалось, все прекрасно. И вдруг 3 недели назад подходит ко мне Владимир, официант, и протягивает конверт. «Официант?» — повторил я. Артем оперся ладонями на колени. «Я человек привычек. Обедаю в одно и то же время в кафе неподалеку от офиса. Там вкусно и недорого кормят. О том, что с 2 до 3 я бываю в «Синей рыбке», знают все сотрудники, но они меня не беспокоят, знают, я люблю трапезничать в одиночестве. Мне действительно не нравится, когда приходится с кем-то болтать во время еды, предпочитаю в это время читать книгу. Поэтому никто ко мне в компанию не навязывается, на мобильный не звонит. Обед — мой отдых. До 14 и после 15 я доступен для всех. Решаю массу вопросов, но этот час только мой». И вдруг подошел Владимир со словами: «Для вас оставили письмо». На конверте не было никаких надписей. Внутри лежала флешка. Артем опять прервал рассказ и посмотрел на Макса. «Покажи Ивану», — кивнул Воронов. Брагин вынул из сумки тонкий ноутбук, открыл его, повернул экраном к нам с Максом, и я услышал звуки, которые мой отец, писатель Подушкин, называл «загробными». Павел Иванович часто ходил в консерваторию, а еще у него было развито чувство юмора. В советские годы композиторы, создававшие музыку для кинофильмов, частенько использовали 2 приема. Если нужно было подчеркнуть тревожность эпизода, за кадром раздавалось нечто, смахивающее на скрежет. А когда погибал главный герой, принималась рыдать скрипка, и женские голоса выводили «а-а-а-а». Первую мелодию папенька окрестил «загробной», вторую именовал «хором советских ангелов». Экран компьютера стал голубым, появилась нарисованная картинка, начался мультфильм. Я увидел самую обычную гостиную с дешевой мягкой мебелью, обитой темным материалом. На диване и двух креслах лежали бежево-коричневые ковровые накидки с восточным орнаментом. При взгляде на них я невольно улыбнулся. Николета скорее умрет, чем постелит в своей квартире нечто подобное, но в комнате у ее домработницы по сию пору есть точь-в-точь такая красота. Ракурс медленно менялся. Стал виден большой телевизор, обеденный стол, покрытый самовязанной кружевной скатертью, на нем возвышалась большая хрустальная ваза без цветов. Затем показалась женщина, не толстая и не худая, с короткой стрижкой. Мультик был сделан на компьютере, лицо дамы нарисовано подробно, ей, наверное, лет 55, хотя, может, и меньше. Вероятно, она просто выглядит, как пенсионерка. Дама в бордовом байковом халате что-то пишет в тетради. Камера крупным планом демонстрирует ходики с гирями, стрелки показывают 4:30. Судя по солнцу за окном, на дворе день. Раздается барабанная дробь. В гостиной появляется новый мультперсонаж — сухощавый мужчина в брюках и пуловере. «Сука!» — орет он. «Какого хрена ты сидишь? Отвечай, жена!» «Доклад для семинара библиотекарей составляю». Испуганно лепечет супруга. Мужик переходит на матерные выражения. «Юра, не сердись!» — пытается утихомирить хама спутница. Но негодяй лишь сильнее распаляется, бросается на нее, хватает за волосы, стаскивает со стула и начинает бить кулаками в живот. Несчастная даже не пытается вырваться. Становится ясно. Она давно привыкла к побоям и понимает, что ей не справиться со зверевшим садистом. Надо просто дождаться, пока тот выдохнется. Наконец мерзавец ослабляет хватку. Женщина выворачивается из его рук и убегает. А ее мучитель хватает со стола вазу и кидает вслед беглянке. Хрустальное изделие вылетает в открытую дверь комнаты, раздается звон. Мужик подходит к дивану, ложится на него и засыпает. Экран мигает. Камера снова фокусируется на ходиках. 5:30. За окном уже не видно солнца. Мультяшный дядька храпит на диване. В гостиную входит его жена с пистолетом в руке. Она приближается к спящему, некоторое время стоит молча, потом поднимает руку. Голова мужчины взрывается. В разные стороны летят брызги крови и ошметки чего-то бежево-желтого. Женщина замирает, потом, отбросив пистолет в угол гостиной, громко кричит и убегает. Экран на мгновение темнеет. Снова крупным планом видны ходики, на них ровно 10. И нет сомнения, что это утро, потому что за окном опять появилось солнце, но в левом углу, а не в правом, как в первой сцене. Труп мужчины лежит на диване. Но поза слегка изменена. Одна рука вытянута вдоль тела, а вторая свисает, пальцы касаются пола, и возле них валяется пистолет. Три стула придвинуты вплотную к столу, один стоит на небольшом удалении. На секунду изображение исчезает, потом появляется текст. «Артем Глебович, ваша мать Анна Сергеевна убила своего мужа Юрия Николаевича Плотникова. Начальник милиции Григорий Петрович Браткин представил это как самоубийство, но была допущена ошибка. Милицию в квартиру матери вызвали вы, сообщили дознавателям. Хотел сделать сюрприз отчиму и маме. Приехал без предупреждения рано утром, чтобы поздравить их с годовщиной знакомства. Привез им хрустальную вазу, купил ее в антикварном магазине. Я открыл дверь своим ключом, вошел в гостиную, увидел на диване труп отчима, уронил подарок и кинулся искать маму. На месте происшествия были сделаны фото. На одном из них запечатлена прихожая, в которой валяются осколки. Вопрос, почему они там? Ведь, по вашим словам, Артем Глебович, вы разбили вазу, увидев труп в гостиной. Ответ. Ваза разлетелась на куски, когда Плотников швырнул ее в спину убегавшей жене. Она пролетела через проем двери и разбилась в прихожей. Григорий Браткин, изменяя место происшествия, решил не убирать осколки, которые, по его мнению, должны были послужить иллюстрацией к лживому рассказу сына убийцы, подтвердить его ошеломление. Ни начальник милиции, ни вы не сообразили. Крошево разбросано у входа в комнату, а тело на диване. Господин Брагин не мог выпустить вазу из рук, едва войдя в квартиру. От вешалки трупа не видно. Начальник милиции допустил ошибку, но тогда ее никто не заметил. Никто, кроме меня. Я знаю, что вы сделали. Я знаю все. Анна Сергеевна убила мужа. Правда, скоро выйдет наружу. Чтобы избежать позора, вам лучше повеситься. И чего хочет шантажист? Задал я напрашивающийся вопрос. Какую сумму? Брагин отвернулся к окну. В том-то и дело, что об этом ничего. Странно, да? Ответил за приятеля Макс. Необычно, согласился я. Никаких требований до сих пор не озвучено, еле слышно, сказал Артем. Думаю, он меня преследует, решив довести до самоубийства. Все люди твердят, вам лучше повеситься.